правда и только правда, сомнений нет. Вопрос лишь в том, полная ли, как преподносится и с какой целью. Этим исповедующимся благодарным людям нельзя не верить. И совершенно ясно, зачем они сюда приглашены. Их так много, мне показалось, едва ли не четверть зала, чтобы убедить остальных, могущих засомневаться, чтобы внушить всем, кто в зале, кто смотрит передачу, миллионам, веру. Во что? В кого? Ответ ясен. Лаконически сформулирован заголовком газетной статьи, появившейся через пару дней. Феномен К. Трех из этих живых чудес было бы довольно, чтобы запустить неостановимую цепную реакцию, сотворить легенду. Зал давно покорен, восхищен, очарован, но К этого, видно, мало. Он продолжает атаку, словно не верит в свою победу, добивает лежачего. Вот кто-то из коллег докладывает положительную статистику, убеждает цифрами, столько-то случаев излечения диабета, опухолей, постинфарктных изменений сердечной мышцы, еще и еще диагнозы, цифры и диагнозы, диагнозы, о которых К, как только что заявил, во время лечения знать принципиально не хочет, не слушает пациента во имя его лечения, таков метод. Хорошо, пусть так. Но тогда зачем, спрашивается, называть диагнозы здесь, перечислять, выкрикивать чужими устами на весь союз, на весь мир? Это тоже метод? Да, тоже метод. И, кажется, не только лечение. Еще кадры правды, еще. Вот академик, авторитетнейший специалист, в высшей степени убедительно характеризует К как человека с особым даром, который очень многое может. Вот К у себя дома занимается физкультурой, показывает, какие у него могучие бицепсы, трицепсы, брюшной пресс, и какие хиляки по сравнению с ним вон те молодые не могут и 20 раз отжаться на гимнастическом ролике. В этот момент мне стало нешуточно жаль К, сколько сил приходится тратить для демонстрации своего превосходства над хиляками. Приходится вызывать у себя одышку, такую одышку, что не удалось ее подавить, отвечая на дальнейшие вопросы корреспондента. Так ведь и сосуд может лопнуть, подлая телекамера. Вот снова зал, и К дважды мельком упоминает одобрение его деятельности со стороны министра здравоохранения. Вот опять то потрясшее всю страну обезболивание хирургической операции по телевидению. А вот и сам потрясенный хирург, крупный мастер своего дела, выходит на сцену, жмет руку К, восторги, цветы. Меж тем вовсю уже разразился самый настоящий массовый сеанс, чуть не сказал психоз. Не знаю, воспользовался ли К слабым манием руки, не заметил, неважно. При столь перенасыщенной атмосфере внушаемости, под такой накачкой событий, необычайное происходит уже самопроизвольно. Много раз убеждался. Началось с женщины, похоже, из пациента К, с этого ее упорного, неостановимого круговращения головой. Помните, телекамера несколько раз наезжала на нее и задерживалась, чтобы нас удивить. К говорит что-то, отвечает на записки, а женщина вращает головой, вращает по кругу и вращает. Потом и другие завращали. Кругом пошли головы, заразились. Еще, еще, еще. Из мужчин, кажется, не завращал никто. Но один крупно трясся, как заведенный болванчик. И еще несколько были в явном трансе. А сколько в скрытом? Никто не ведает, равно как и то, у скольких расположенных к тому спровоцируется бред воздействия, сколько самоубийств последует за крахом внушенных надежд, сколько народу заразятся головокручением и трясучкой, можно предполагать, кое-какие дети. Каким циркулем и какой линейкой это измерить? Самому хочется повращать головой, еле сдерживаюсь, спрашиваю сидящую в трансе сестрицу, как думаешь, почему эти тетеньки крутят головами, зачем, а? Ты меня слышишь? Почему они крутят головами? Зачем они крутят головами, ты слышишь? Не знаю. Не знаю, черт с ними, не мешай смотреть. Черт с ними, вот и ответ. У Достоевского в дневнике писателя есть небольшая заметка о гипнотизме. Увлекались и в его время. Диагностическое определение. Нашу публику черти крутят. Забавно, да? И смотрите, до чего же упорно крутят. Вот К уже несколько раз категорически повторил, в зале прекращается движение. Полная неподвижность в зале. Но не на всех враз подействовало. Одни прекратили крутеж послушно, а другие все продолжают.